ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Может быть, завтра с утра будет солнце, и тот ключ в связке ключей. Где твой мундир, генерал? Твои ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал.